Подползая к склону, я сделал паузу, отвязал косичку и резко рванул шнурок на себя, одновременно делая бросок телом в направлении следующей цепочки холмов. Не таких высоких, но снайперу тоже некуда особо взобраться. Если он будет надоедать, то придется снова замочить ноги и добыть этого умника для приватного разговора. Веревка дернулась, хлопнула эхо выстрела. Снова купился. Вынув ПДА, я вызвал на экран подробную карту местности, попутно сканируя эфир. Стрелок никого не звал на помощь, сидел тихо и за добычей идти не спешил. Умно. Либо будет ждать до окончания выброса, либо засек обе подвижки и ждет, когда я расслаблюсь и проявлюсь тем или иным образом. Сидеть он мог только в одном месте. Группа холмов в северо-западном направлении подходила по расстоянию и высоте. Менять позицию он не станет, боясь пропустить мои перемещения или попасть под ответный выстрел. Последнее практически невозможно, но была слабая надежда, что противник не имеет четкого представления о том, сколько человек может сопровождать мишень. По голосу, скорости перезарядки и временным промежуткам между выстрелами я примерно угадал модель оружия. Амеровский Ремингтон 700, штатная винтовка снайперов морской пехоты. Надежное и сравнительно недорогое оружие, но слишком медленное для скоростной стрельбы. 800 метров – предельная дальность для базовой модели, но кто знает, что стрелок сотворил с ружьишком. Гадать было некогда, в полуприседе я пошел в обход предполагаемой позиции стрелка. Упустив меня сейчас, он может пойти следом и второй раз уже будет бить наверняка. Его нужно было уничтожить, но для начала по возможности взять живьем и допросить. Холмистая местность очень помогала мне в маневрировании. Сохраняя дистанцию в 1000 метров, я обошел позицию снайпера по левому флангу, попутно осматривая местность в монокуляр. Просветленная оптика не давала бликов, страхуя от обнаружения. Если стрелок и менял позицию, то я этого не обнаружил. С тыла его прикрывал чахлый островок лесопосадок, деревья были тонкоствольные. Иначе парень мог бы устроить мне веселую жизнь, гонял бы меня от отметки к отметке, подводя под удачный выстрел. 600 метров до вершины первого холма, зигзагами перемещаюсь к его подножию и ползком начинаю подъем. Снайпера с самозарядной винтовкой было бы труднее переиграть, но самозарядки не бьют так точно на критическую дистанцию, с которой началась дуэль. Стрелку пришлось бы выгадывать позицию метров на 350-400. Лёшки на вершине не было. Снова кольнуло в плечо. Он рядом. Медленно повернувшись на четверть оборота корпуса, я увидел его. Лёшка была всего в 5 метрах от меня. Стрелок не был дураком и выбрал позицию не на самой вершине холма, а чуть приспустившись по склону. На снайпере был маскировочный костюм с нашитыми на него лоскутами ткани, скрадывающими силуэт. Я ходил в подобном. Удобная штука, называется леший. Этот был расцветки поздняя осень, и если бы снайпер не пошевелился, то быть бы мне с лишней дыркой в организме. Поняв, что обнаружен, стрелок резко перекатился в сторону и, отбросив винтовку, схватился за тактическую кобуру на правом бедре. Я выразительно повел стволом автомата, давая понять, что не намерен давать ему шанса вынуть пистолет. Поняв это, стрелок поднял руки вверх. Настало время переговоров. Голос у моего визави звучал глуховато из-под маски. «Думал, что упустил тебя. Хотел еще выждать и идти следом. Нужно было чуть раньше стрелять. Как ты почуял меня?» Акцента не было, манера речи, как у жителя средней полосы. «На колени, руки за голову, головой вниз. Длительная беседа в мои планы не входила. Лечь на землю, ноги скрестить, руки назад». Стрелок подчинился, но в его движениях сквозило напряжение, свидетельствующее о том, что стоит мне ослабить контроль и схватки не избежать. Тянув парню руки пластиковыми наручниками, приступил к обыску. Ничего особенного найти не удалось. 2 метательных ножа, беретта с родным ПБС и 2 запасных магазина к ней. 3 армейских рациона, ПДА и 2 артефакта в контейнерах на поясе. Пистолет я разобрал и выкинул. Обе обоймы отправились в прыг-скок, что был неподалеку. Винтовку и боекомплект пока отложил в сторону. Прибрав трофей и припасы снайпера в свой РД, я приступил к допросу. «Кто ты сам и под кем ходишь, меня не интересует. Вижу, что служил, знаю, что иллюзий не питаешь. Так что торг пойдет только за быструю смерть. Меня интересует, сколько на пути комитетов по встрече, их численный состав и оснащение. Скажешь все, умрешь быстро. Мы поняли друг друга». Стрелок кивнул и начал излагать. Согласно его истории, Клей, застрявший в заброшенном городе, не решился на переход перед самым выбросом. Был объявлен открытый ордер, когда любой наемник мог попытать счастье в охоте на меня. Вызвались только мой визави и одна команда из 5 человек. Кто они, Стрелок толком не знал. Пришли 2 суток назад с базы сечевых. По замашкам армейские, скорее всего, американские рейнджеры. Экипированы по последнему слову. На вооружении FN-2000 снайпер, винтовка зачехлена была, не видел, что за ствол, и пулеметчик с десантным мини-ми. Серьезный народ. Легендируются под наемников, но регулярно связываются с кем-то по спутниковому телефону, что легенду несколько подмывает. Все прояснилось. Остались только мелкие детали. «Выходили вместе или порознь?» «Порознь. Пиндосы вышли на 5 часов раньше. Стерегут тебя, скорее всего, напротив 2-го аванпоста обелиска. Там какие-то постройки. 3-этажное здание с галереей. С нее простреливается единственный подход к опушке ржавого леса. В другом месте не пройдешь. Аномалии и радиоактивные плеши образуют статичный лабиринт. Выброс меняет только его внутреннюю структуру. Сам лабиринт стоит на месте и тянется 2-2.5 километра. Парень нервно сглотнул и попросил. «Слышь, о себе не прошу. Передай жене мой ПДА. Там номер счета. Пара контактов полезных. Она у меня одна осталась. Я все честно рассказал. Дай слово, что не закрысишь бабки, и я расскажу еще кое-что». Предложение было ожидаемым. Я провел уже не один такой допрос и точно мог сказать по поведению пленного, чего он добивается. Этот хотел отпущения грехов. «Сам понимаешь, я ведь могу и не дойти. Тогда сгину сам, и твоя жена останется ни с чем. Гарантий, кроме моего слова, никаких. Мне достаточно, так как?» «Слово. Если выберусь, все передам из рук в руки, лично или через надежного человека». «Верю. Теперь слушай. Пиндосы не знают, что это здание с сюрпризом. Сектанты часто навещают его 1-й этаж. Там у них схрон, но какой-то странный. Вход в него вроде как заминирован, кругом датчики, но если специально не искать, то фиг найдешь. Кинь гайку, заставь сторожок сработать, и через 30 минут придет тревожная группа братьев. Пока они с американцами будут играть в царя горы, у тебя будет шанс уйти тихо, без стрельбы. Тайник обозначен у меня на карте. Пароль 89N76990. Мое обещание в силе. Выберусь, найду способ передать данные твоей супруге. Прощай. Ты хороший воин. Мне было трудно и интересно биться с тобой. Прощай и... спасибо». Труп я не бросил в аномалию. Я выкопал глубокую и добротную могилу на вершине того же холма, положив парню с собой его винтовку. Соорудил плетеный крест из толстых веток ивы. Скрепленный проволокой, он еще долго не поддастся ни погоде и времени. Приладив РД за спиной и взяв автомат поудобнее, я быстрым шагом отправился к зданию, о котором рассказал покойный наемник. Лабиринт, о котором говорил снайпер, назывался Бегловкой, в честь какого-то местного корифея от науки, погибшего при невыясненных обстоятельствах на Интаре. Покойный ученый первым открыл эту аномалию и вывел ее примерную структуру. Он же доказал неизменность ее внешних границ и склонность к внутренним трансформациям после каждого выброса. Карта с ПДА наемника была довольно подробной, были обозначены и аванпосты сектантов, в этом районе их было 3, 2 уже известных мне и 1 чуть ли не на границе ржавого леса, составленный из 3 бытовок и 1 сторожевой вышки из металлического профиля. Тайник братьев находился в полуподвальном помещении искомого здания. Скорее всего, это была какая-то промышленная постройка, заброшенная после событий на станции. Галерея уходила в никуда и просто обрывалась, упираясь недостроенным краем в лесную опушку. Вот по ней-то или прямо под ней можно было проникнуть в ржавый лес, минуя бегловку и посты сектантов. Временной разрыв у нас с группой амеровских рейнджеров был приблизительно часов 5-8. С поправкой на их свежие силы и знания местности, скорее всего, они успеют подойти к комплексу раньше, чем я их увижу. Успеют осмотреться и закрепиться внутри. Дно оврага и склоны под галереей, естественно, заминируют. Я бы оставил простые сигналки, чтобы обозначить место прорыва. Совершенно незачем насыщать место вблизи НП осколочными минами. Они знают, что я иду один и налегке. Достаточно будет меня выследить и попытаться взять живьем. Вообще, цивилизация и пристрастие ко всему навороченному и дорогому реально портили жизнь джедаям, где бы они ни несли свет демократии, что в Афгане, что в Ираке. Без своих электронных примочек, тыркая, словно слепые котята, амеры вызывали откровенную жалость. Даже у некоторых своих противников. Вот и сейчас, я думаю, поставят кучу датчиков, развернут периметр, посадят часового за монитор. Другой будет ходить вокруг, а остальные завалятся спать. Рассчитывать на конкретно такой расклад я не стал. Противника нужно уважать, но сомнения по поводу бдительности наемников все же оставались. Были там и крепкие парни, способные сидеть по маковку в дерьме и жрать всякую дрянь ради одного единственного выстрела или красивого фейерверка на чужой военной базе. В любом случае, моя миссия сводилась к незаметному проникновению в полуподвальный этаж постройки и меткому броску какого-либо предмета в сторону схрона сектантов. Времени до выброса оставалось все меньше. Тошнота и резкие приступы мигрени становились чаще и болезненнее. Как ни странно, выручала очищенная моллюском вода. Боль почти сразу отступала, но воды оставалось совсем немного, еще глотков 10, не больше. Небо было застлано тяжелыми свинцовыми облаками, то и дело моросил дождик, отчего дозиметр начинал чуть сильнее потрескивать. В местной воде и почве было полно всякой радиоактивной гадости, и она, согласно законам природы, совершала полный круг из земли в небо и с неба на землю. Тамбез довольно неплохо защищал от этих мелких неприятностей. Прокладка из местного абсорбента надежно нейтрализовывала вредные осадки, не давая им проникать непосредственно к телу. По сути, этот материал являлся своеобразным трансмутом и производился здесь, в зоне, кланом алхимиков. Засев далеко на болотах, эти отчаянные ребята проводили опаснейшие эксперименты по выведению новых видов артефактов. Что они искали на самом деле, можно было узнать только с помощью огромного штата аналитиков. Ясно было, что и паутинка, и этот абсорбент, ржавая губка, являются побочным продуктом, как, впрочем, и многое другое из товаров алхимиков, появляющихся на рынке. Участки лесопосадок становились все чаще, уже можно было разглядеть темную полосу опушки ржавого леса. А чуть правее, километрах в двух, виднелась зловещая махина радара, и я был почти у цели. Стоп! Тонкая нить в траве. Осторожно опускаю занесенную для шага ногу и опускаюсь на корточки. Сигналка, и довольно свежая, поставлена около 8,5 часов назад. Трогать ее не будем, обойдем стороной. Импортные охотники за головами могли поставить какой-нибудь хитрый сторожок, который даст хозяину знать, что мину кто-то снял. Пойдем дальше. А вот и следы. Нечеткие, правда, но сразу можно сказать, что настоящие. Парни ступали след в след, отчего кайма отпечатков стала многослойной. Наемники были прилично нагружены, каждый пёр килограммов по сотне на брата. Но шли бы они бодро, скорее всего, сидят уже внутри здания. По следам выходило, что по мою душу вышло 7 человек. Но снайпер говорил о 5. Соврал? Нет, не похоже. Тут же хлопнул себя по лбу. Вот дурень! Забыл про первое амеровское правило – подставь местного. На самом деле тактика неплохая, перенятая джедаями еще у английских морпехов времен колониальных завоеваний 19 века. Тогда британцы включали в состав поисково-разведывательных групп по нескольку человек из местных жителей. В группу из 5 человек было логично взять 2 местных и распределить их между своими бойцами. Так гораздо легче контролировать малознакомых аборигенов, да и потеря туземца не снизит существенно общую боеспособность группы. Кроме того, повышается качество поиска. Местные хорошо знают обстановку, владеют туземными наречиями, и если натолкнутся на кого-нибудь из своих, смогут поддержать разговор, чтобы выиграть время для принятия решения. Видимо, так было и на этот раз. Хоть следы и перекрывали друг друга, но рисунок подошвы у всех наемников совпадал. Аборигенов даже могли экипировать за свой счет. Как правило, в бюджете любого подразделения разведки на этот случай предусмотрена особая статья расходов. Определив направление движения вражеской группы, я принял вправо и пошел параллельно ему. Этот маневр давал мне возможность чуть повысить скорость движения и избежать ловушек, оставленных опытными рейдерами. Другое дело, что подобный фокус можно проделывать только если точно известен конечный пункт назначения. В противном случае пришлось бы медленно ползти еще часов 10-15, отвлекаясь на осмотр маршрута на предмет растяжек или засады. Иногда на пути следования могут оставить рабочую пару, караулить преследователей. Быстрым шагом я прошел уже 6,5 километра, выбирая островки редкого кустарника и отдельно стоящие группы деревьев. Искомое здание я увидел с правой стороны, на северо-востоке. Искать подходы из безопасных направлений было бессмысленно. Скорее всего, там стоят растяжки или еще того хуже. Обязательно поставлены датчики слежения. На сравнительно небольшом расстоянии такие системы в зоне могли работать. Амеры любят комфорт, поэтому они не только выставят человека, наблюдателя, но и подстрахуются техникой мониторинга обстановки. Пойди я к зданию сейчас, непременно зацеплю что-нибудь. А там меня тихонько и примут. Соотношение 1:7 – это верный залог успеха. С самого начала я планировал пойти через Бегловку. Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что риск сопоставим при любом из вариантов движения к зданию. В одном случае это аномалии, а в другом – настороженный и готовый к нападению многочисленный противник. В случае с людьми варианты многочисленны, и уверенности в успехе полной нет. Если же пройти через аномальный лабиринт, можно застать амера врасплох. Привычка к стандартным схемам и слепая вера в технику – самые уязвимые места иноземных вояк. Творческая мысль и выдумка, прививаемые и культивируемые в России веками, ими не признаются и сознательно выхолащиваются. В таком подходе к проблеме имеются свои плюсы и минусы. С одной стороны, риск потерять людей в ходе операции ниже, но с другой, число решаемых спецподразделениями задач несколько сужается. На этом и строился мой основной план. Выйти к зданию со слабо охраняемого направления, проникнуть в полуподвал, нашуметь и тихо уйти через недостроенную галерею. Шум, естественно, поднимется большой, но меня уже там не будет. Я снова улыбнулся под маской. В глубину Бегловки я решил не ходить. Пройдя по ее северо-восточной оконечности с таким расчетом, чтобы выйти точно к середине здания, настроив детектор на поиск аномалии и включив маршрутизатор, я двинулся к лабиринту. Прыг-скок. 2 метра в сторону, 4 шага вперед. Звездочка, судя по интенсивности разрядов, самый край. Тревожный частый писк датчика. Опа! Узенькое окошко. Между краем звездочки и еще одним прыг-скоком. Гаек уже мало. Надо подбирать. Прошел. Двигался я по кривой тропке и едва не сгорел от плазменного огня огневки, а в другом месте меня чуть не разорвала карусель невероятных размеров и интенсивности вращения. Уже окончательно стемнело. Колени начали дрожать, а глаза резало от напряжения. Тусклый свет ноктовизора просто стал помехой. Пришлось идти вслепую. Как ни странно, но полегчало, и путь нашелся как бы сам собой. Снова звездочка. Еще и еще одна. Тупик. Спокойно. Так, вот оно. Место такое узехонькое. Это все равно, что протискиваться между 2 стенами близко стоящих друг к другу домов. РД и автомат пришлось взять в обе руки и нести, плотно прижав к бокам. Ну давай, кончайся уже. Проскочил. Сколько это было? 53 метра. Всего 53. Выбрав холмик и осмотрев его на предмет всякого, я опустился на землю, зарывшись лицом в желто-бурую осеннюю траву, пахнущую дождем, сыростью и немного гарью. Восхитительный запах безопасности. 10 минут отдыха и вперед.